минимум, мне нужен минимал. Я слишком близко эту ночь к сердцу прижимал. Как минимум, мне нужна Меган Фокс. Она запрыгнет в мое сердце на танцпол, ее за руку потяну, как трос. А в голове мороз, я ею замороченный. Я сам не звон сегодня, к черту одиночество. Танцуй, как в последний раз, и демоны из глаз. Дура, любовь и мразь, а в сердце замер бас. Приходит пятница, а все вокруг пялются. Под это техностайл, звук сплошная матрица. Я подкачу к тебе быстрее, чем инфинити. Черт, глазами пилите, видите меня на deep house. Вы меня все за, я хочу на Бали, там море туз. Увидите меня на deep house, я здесь усну и там проснусь. Вы меня все за. Deep house. Вы меня все за, я хочу на бар.